Об усердии. Повседневная христианская жизнь христианина, труженика, внутренне сопряжена с его трудом. По этой причине, размышляя над необходимыми для него качествами, нам необходимо подумать также и над вопросом его расположения и поведения. Для того, чтобы соответствовать духовному служению, человек должен обладать не только определенным духовным опытом, но еще и определенным характером. Характер работника должен соответствовать характеру его труда. Но вот развитие этого характера происходит не в один день. Если работнику необходимо располагать теми качествами, которые необходимы для того, чтобы он служил Господу, тогда необходимо учесть многие практические дела его повседневной жизни. Необходимо отказаться от старых привычек, а вместо них сформировать новые в процессе строгой дисциплины, а также должно состояться основательное согласование его жизни, чтобы привести ее в гармонию с его трудом. Нередко встречаются люди, которые от начала своей христианской жизни проявляют качества, которые внушают уверенность, что они разовьются в полезных служителей Христовых. Но с другой стороны, встречаются и такие, которые, хотя и не испытывают недостатка в дарованиях, все же падают на пути и бесславят его имя. Вы спрашиваете, как можно объяснить это весьма различное состояние в жизни христиан-тружеников? Позвольте просто ответить, что ведь имеются определенные основные черты, свойственные конституции каждого из них, которые и решают вопрос, соответствуют ли они или нет для дела Господнего. Молодой человек может обнаружить черты, которые многое обещают в будущем, но если ему недостает все же некоторых основных качеств, он вызывает разочарование. Он может проявлять действительное желание служить Господу, но ему может недоставать расположения истинного служителя. Мы никогда не встречали, например, истинного труженика, которому недоставало бы чувства контроля над своим телом, но который был бы хорошим тружеником. И мы никогда не встречали недисциплинированного человека, который проявлял бы себя полезным служителем Господним. Существуют определенные характеристики, без которых никто не может быть удовлетворительным христианином, тружеником. Необходимо, например, сокрушение, а затем стремление созидаться для того, чтобы Господь имел надежного труженика, который отвечал бы его нуждам. Горе многих, претендующих на то, чтобы быть работниками, состоит не в отсутствии знаний или способностей. Дело в том, что сам человек может быть неподходящим, что ему может недоставать чего-то основательного в его характере. Поэтому мы должны смириться перед Богом и подчинить себя необходимой дисциплине, чтобы приобрести те качества, которых еще нет в нашем характере. Проведем поэтому некоторое время перед Ним, стараясь обнаружить те качества, которых нам еще не достает, и приобрести те, которые требуются для тех, которые соответствуют служению Его. Одним из таких качеств является усердие. Излишним будет напоминать это, и все же нужно сказать и выделить это особенно, что христианин-служитель должен быть человеком, который хочет трудиться. В Евангелии от Матфея мы читаем о слугах, которые, соответственно, наделены были 5 талантами, 2 и 1. Когда после продолжительного отсутствия господин этих слуг возвратился и потребовал у них отчета в том, что он доверил им, слуга, получивший талант, сказал: «Господин, я знал тебя, что ты человек жестокий, жнешь, где не сеял, и собираешь, где не рассыпал, и, убоявшись, пошел и скрыл талант твой в земле. Вот тебе твое». Господин сказал ему в ответ: «Лукавый раб и ленивый, ты знал, что я жну, где не сеял, и собираю, где не рассыпал. Посему надлежало тебе отдать серебро мое торгующим, и я, пришед, получил бы мое с прибылью». Итак, возьмите у него талант и дайте имеющему 10 талантов. Ибо всякому имеющему дастся и приумножится, а у не имеющего отнимется и то, что имеет. А негодного раба выбросьте во тьму внешнюю. Там будет плач и скрежет зубов. Это место Писания свидетельствует нам о том, что Господь требует отчета у каждого из своих слуг в усердии, которое они проявляли в служении Ему. Он ясно указывает на основную причину горя в жизни того слуги, который изображен теперь перед нами. Это горе двоякое. Он был лукавый и ленивый раб. Лукавство его проявлялось в том, что он назвал господина своего человеком жестоким. Мы не станем заниматься этим аспектом его характера, но поговорим о том, что он был ленив. Лень не является редким недостатком. Ленивые люди никогда не ищут работы. Когда же их настигает работа, они стараются ее избежать. Многие христиане, так же как и нехристиане, страдают этой болезнью, и они являются помехой для своих спутников. Разве знаком был вам истинный христианин, служитель, который был бы ленив? Нет, все они в прилежности и всегда в готовности, и не теряют напрасно ни времени, ни сил. Они никогда не ищут возможности отдохнуть, но они скорее бы купили всякую благоприятную возможность, чтобы еще больше и лучше послужить Господу. Посмотрите на апостолов, какими же прилежными были они. Представьте себе то колоссальное дело, которое выполнил Павел за свою жизнь. Посмотрите, как он странствует с места на место, проповедуя Евангелие, где бы он ни находился, тщательно увещевая каждого. Даже когда его затащили в темницу, он постоянно пользовался благоприятными возможностями, проповедуя каждому, кто соприкасался с ним, и направляя послания к тем, которые были отрезаны и вдалеке от него. Просите, что он пишет Тимофею из темницы. «Проповедуй слово». Настой вовремя и не вовремя, обличай, запрещай, увещевай со всяким долготерпением и назиданием. Темница могла ограничить внешнее движение апостола Павла, но она не могла ограничить его эффективности в служении. Каким духовным здоровьем он дышал в своих посланиях и заключениях? В Павле не было даже малейшей капельки лени, он всегда правильно пользовался временем. Но вот многие христианские труженики не заботятся поиском благоприятных возможностей для того, чтобы служить Господу. И если иногда что-то непредвиденным образом случается в их жизни, они рассматривают это скорее как помеху, а не как благоприятную возможность, чтобы эти явления скорее перестали беспокоить их. Как вы это назовете? Название этому «лень». Разве вы никогда не проходили мимо рабочих, которые снижали темп работы? Они как будто работали, но в то же время они бездельничали и мешали в работе другим, хотя и сохраняли видимость, будто работают, потому что они не были серьезно увлечены работой, а только убивали время. Что же с ними происходит? Это откровенная лень. В своем послании к филиппийцам Павел говорит: «Впрочем, братья мои, радуйтесь о Господе. Писать вам о том же для меня не тягостно, а для вас назидательно». И хотя Павел был узником, он не рассматривал свое положение как горе, в котором можно было бы поговорить в послании к филиппийцам. Но он считал свое положение ко благу их, как не похожи на него многие христиане. Если попросить их о какой-то услуге, они реагируют так, как будто на них возлагается ужасное бремя. Человек, который рассматривает услугу как бремя, не может быть верным служителем Господним. Он не может и верно служить людям. Так называемые профессиональные христианские служители являются часто столь сверхдуховными, в кавычках, что не видят необходимости серьезно трудиться. Если бы им пришлось наняться на простой, обычный труд, то никакой бы хозяин на земле не хотел бы их трудоустроить из-за такой лени, которая свойственна только им. Они же действительно обманывают себя, полагая, что могут служить Богу таким именно образом. О, наши характеры необходимо подвергнуть дисциплине, если мы считаем труд тягостным, если не находим удовлетворения, расходуя время и запасы сил без ограничения. Павел не только изливался в духовном служении, он знал также, каким тяжелым является ручной труд. Выслушайте его собственное заявление. «Сами знаете, что нуждам моим и нуждам бывших при мне послужили руки мои сии». Здесь говорит служитель Божий. Некоторые из так называемых христианских тружеников испытывают отвращение к труду и всегда в состоянии предложить извинения для того, чтобы избежать его. Другим недостает побуждений для того, чтобы находить себе труд, а потому они стоят праздно, ожидая, что что-то внезапно появится. Каждый верный служитель Христов дорожит моментом, и если он внешне не занят, он внутренне активен, уповая на Господа в подлинной готовности сердца. Однажды наш Господь сказал: «Отец мой до ныне делает, и я делаю». В другой раз он задал ученикам, относящимся к делу, вопрос: «Не говорите ли вы, что еще 4 месяца и наступит жатва? А я говорю вам, возведите очи ваши и посмотрите на нивы, как они побелели и поспели к жатве». Сам же, отвечая на вопрос, прибавил: «Жнущий получает награду и собирает плод в жизнь вечную, так что и сеющий, и жнущий вместе радоваться будут». Ученики готовы были ожидать еще 4 месяца, прежде чем энергично приступить к работе. Но наш Господь сказал, что в сущности ныне время трудиться, а не в будущем. «Посмотрите на нивы, как они побелели», — сказал Он, указывая на тот род служителей, в которых Он нуждался. «Не в тех, которые праздно стоят, ожидая, когда наступит момент трудиться, а в тех, которые видят тот труд, который необходимо всегда выполнять». Наш Господь был всегда готов сотрудничать с Отцом, что бы Он ни делал. И так как Отец постоянно активен, точно так же активен и Сын. Это не та лихорадочная активность людей, которые в беспокойном состоянии и постоянно готовы идти нужде навстречу, но это бдительность прилежного слуги, который учится обращать свой взор ввысь и может всегда видеть труд Отца, который ожидает его сотрудничества. Но как мало сегодня тех, которые могут видеть, что делает сегодня Бог. К несчастью, мы можем проходить мимо созревших для жатвы полей и не видя, что уже созрел хлеб. Весьма возможно, что дело уже в руках, хотя человек и не осознает этого. Христиане, которым недостает сознания срочности труда и которые могут удобно ожидать месяцами, прежде чем энергично приступить к делу, это ленивые слуги. Христу нужны труженики, которые ревностно наблюдают за надбегающими событиями и никогда не оставляют на завтра то, что могут выполнить сегодня. В некоторых местах так и не совершается уборка урожая по той простой причине, что там слишком много таких христиан, которые не хотят трудиться. Усердие является существенным делом, если мы хотим служить Господу. Но усердие является прежде всего внутренним делом, и его нельзя измерять нашей занятостью. Мы не должны примириться с агронической ленностью, а потому нам необходимо развивать стремление к усердию. Нам просто необходимо понуждать себя трудиться несколько упорнее. Но и этот труд окажется бесполезным, если мы ленивы по природе, потому что после встречи с трудной работой мы все же оставим ее. Нам известно, что Господь пришел взыскать и спасти погибшее. Он не пришел просто для того, чтобы соприкасаться с людьми, а для того, чтобы взыскать и спасти их. С каким же усердием Он ищет людей и спасает их? Это именно то расположение, в котором мы нуждаемся. В первой главе своего послания Петр пишет: «То вы, прилагая к всему все старание, покажите в вере вашей добродетель». В добродетели – рассудительность, в рассудительности – воздержание, воздержание – терпение, в терпении – благочестие, в благочестии – братолюбие, в братолюбии – любовь. Все это приложение характеризует всякого прилежного работника. Нам необходимо культивировать расположение, которое никогда не перестает владеть новыми территориями в духовной сфере, потому что таким образом мы становимся служителями, полезными Господу. О, нам так необходимо быть интенсивно положительными в служении Ему. Некоторые из христианских работников как будто лишены чувства ответственности. Они не представляют себе пространной нивы. О, они не чувствуют необходимости достичь Евангелием крайних пределов земли. Они просто делают свое крошечное дело и полагают, что делают самое лучшее. Если они не спасли ни одной души сегодня, они воспринимают это в качестве смутной надежды, что итоги завтрашнего дня будут лучше. Но если и завтра ни одна душа не спасена, то они придут в отчаяние неизбежно. Как можно достигать целей Господней такими тружениками? Петр создан был из другого материала. Тем местом, которое мы только что цитировали, он серьезно пытается пробудить всех своих читателей от всего, что способствовало бы им наслаждаться пассивностью. Еще раз прочтите это место и обратите внимание на божественную энергию, которая пульсирует во всем его существе и которую он пытается сообщить другим через это свое послание. Он говорит в сущности, что как только мы постигли одну христианскую добродетель, необходимо попытаться дополнить ее другой, а достигнув другой, нам необходимо искать для нее дополнительных качеств. Вот поэтому нам необходимо энергично трудиться, никогда не удовлетворяться уже достигнутым успехом, но постоянно умножать свой труд и никогда не переставать умножать, пока не будет достигнута цель. Для какой цели все эти неутомимые усилия? «Если все это у вас есть и умножается, — поясняет Петр, — то вы не останетесь без успеха и плода в познании Господа нашего Иисуса Христа». Заметьте, что усердие исключает всякую праздность. На отрицательное состояние праздности следует положительный ответ – состояние усердия. Корни праздности в лени, а целительным средством против лени является усердие. Если мы будем всегда вне труда, нам необходимо будет взять себя просто в руки. Нам необходимо пополнить то, чего нам недостает органически. Исправив один недостаток, нам необходимо исправить другой, а затем третий, а затем и все остальные, чтобы нам не остаться без успеха и плода в познании Господа нашего Иисуса Христа. Когда с помощью Божией мы достигаем этого, тогда в нашем характере происходит перемена. Мы перестаем быть бездельниками, а превратимся в тех, которые с радостью принимаются за тяжелый труд и являются радостными служителями Господними. Петр неутомимо усерден, чтобы пробудить усердие в своих читателях. Заметьте, что он говорит в стихе 15. «Буду же стараться, чтобы вы и после моего отшествия всегда приводили это на память». Что особенно бросается нам в глаза, так это не явная внешняя активность, а крайняя внутренняя необходимость, необходимость Духа, которая порождает эти неутомимые усилия в Петре. О, если бы мы могли пробудиться для осознания своей ответственности, для понимания крайней необходимости окружающих нас нужд и для осознания скоротечной природы времени. Серьезность положения угнетает нас. У нас нет другого выбора, а только трудиться. Даже если нам предстоит лишить себя пищи и сна, чтобы достичь цели, наше время едва ли уже не миновало, а нужда все еще отчаянная. Наши серьезные обязанности еще не выполнены. Отдадимся, как смертные люди, всеми своими силами, умирающим вокруг нас. Не позволим, чтобы природная лень обманула нас, увлекши нас в медлительность, но сегодня же встанем и прикажем нашим телам служить нам. Какая же польза утверждать, что мы стали ревностнее в служении Господу, если мы не в состоянии покинуть состояние литургии? И какая нам польза от нашего познания истины, если она не спасает нас от нашей природной лени? Обратимся вновь к месту из Евангелия от Матфея, 25 глава, над которым мы размышляли в начале этой беседы. В этой притче мы видим слугу Господнего, который посажен на место осужденного, который обвиняется в неверности и ленности. Сам Господь произносит над ним приговор: «А негодного раба выбросьте во тьму внешнюю, там будет плач и скрежет зубов». Мнение Господа о нем негодный. Он может воспользоваться только усердным слугой. Не будем относиться к этому делу легко. Пусть оно будет для нас серьезным предостережением с этого же дня, чтобы Господь нам помог освободиться от наших ленивых привычек. Если лень – это укоренившаяся в нас привычка, которая развивалась в нас годами, мы не можем надеяться, что сможем исправиться в течение одного или двух дней, и мы не можем ожидать, что мы сможем исцелиться от нее каким-то мягким лечением. Нам необходимо поступать с собой беспощадно перед Господом, если мы хотим оказаться тружениками, которые не являются негодными в служении Ему».